Контумелиум зла неизбежно. Контумелиум – оскорбление, поношение, обида. Латинское. Решению нашему никто и ничто не может поставить преграды. В эти трудные дни указую сплотиться вокруг фокуса света. Указую понять, что живем в небывалое время. Указую принять напряженность момента как ступень к неизбежности огненной. Вам указую, ждущим прихода Майтреи, что время прихода се близь у дверей.